Глава 4. Люди говорят, что кухня — это сердце дома. Если это правда, то чем тогда является кухонный стол? Одним из предсердий, раз на него попадает пища, или же одним из желудочков, раз мы съедаем пищу, и она с него уходит? Иногда подобные странности заседали у меня в голове. Обычно это случалось, когда я была уставшей, и мой мозг хотел заняться чем-то другим. Я потерла лицо и выпила еще кофе. Стол покрывали планшеты с блокнотами. Справа от меня мой кузен Берн возился с Калибри, крохотными водонепроницаемыми камерами в оболочках, которые можно было покрыть цветом на ваш выбор. Мы решили спрятать их в красивых кустарниках. Берн был высоким блондином с телосложением медведя. Камеры были крохотными, но он обращался с ними с точностью хирурга. Он был самым старшим из нас, не считая Невады. На другом конце стола Арабелла просматривала меню банкета на своем планшете. Когда миссис Роган была ребенком, то ее чуть не отравили на дне рождения. Вместо нее пострадал ее маленький кузен. Теперь она готовила большую часть еды сама. Но для свадьбы такой подход не годился. Невада согласилась поручить праздничный обед миссис Роган, и спустя 17 собеседований с кейтеринговыми компаниями она, наконец, остановилась на одной. Теперь нам предстояло выбрать меню, и миссис Роган откладывала это до последней минуты. Рядом с Арабеллой сидел темноволосый и худощавый брат Берна, Леон, и, разобрав какой-то пистолет, занимался его чисткой. С тех пор, как пару месяцев назад он обнаружил свой магический талант, у него в руках постоянно было оружие. Мама уже даже не пыталась его остановить. Она стояла у мойки, пытаясь прицельно разлить желатин в силиконовые формочки. Арабелла заявила ей, что самодельные желейные мишки никогда не будут такими же вкусными, как покупные, и теперь пол холодильника было занято силиконовыми формами. Мой мозг гудел, пытаясь отсортировать досье на подозреваемых Роганом членов семьи. Все мы раньше сидели точно так же, как тогда, когда делали домашнюю работу. «Что такое канапе?» — спросила Арабелла. — Что-то с дыней, — ответил Леон. — Хлебная закуска, — возразил Берн. Где-то в глубине склада хлопнула дверь, и через пару мгновений появилась бабуля Фрида в плотном комбинезоне из твила, перемазанном машинным маслом. Платиновые кудряшки обрамляли ее лицо, будто ореол, а голубые глаза сверкали. Бабуля почти никогда не бывала в плохом настроении. Когда-то я спросила у нее, почему, а она ответила, что у нее осталось не так много времени, чтобы тратить его на жалость к себе. После того разговора мне месяц не давал покоя каждый ее чих или покашливание. «Бабуля, что такое канапе?» — спросила Арабелла. Бабуля Фрида плюхнулась на свой стул и сморщила нос. «Разве это не итальянский десерт с кремом?» «Это каннолли», — возразила мама. «Просто загугли», — посоветовал Леон. Арабелла зарычала себе под нос. «Каждый раз, когда я уменьшаю их окошко заказа, оно сбрасывается, а мой телефон сдох». Я передала ей свой. «Как продвигается дело?» — спросила мама. «Если отбросить всех, кто младше 10, и всех, за кого поручился Роган, остаются 12 главных подозреваемых», — ответила я. «Кто-то из взрослых мог заставить сделать это ребенка», — предположила бабуля. «Да, но любой из малышей об этом рассказал бы», — возразила я. «Эти дети носятся по дому без присмотра», — сказала Арабелла. «Они бы проболтались. А еще Берн прав. Канапе — это хлебная закуска». Я изучила свой список подозреваемых. Я упорядочила его по очередности комнат в западном крыле, с севера на юг. Испанские имена жутко сбивали с толку, а некоторые из них были такими длинными, что ради ясности я сократила их до первого имени и фамилии в замужестве. Основная фамилия в семье была Рамирес. Трое сводных родственников миссис Роган поселились в западном крыле. Двое братьев — Маркель и Зарион, а также их сестра Анне. Первым шел Маркель, старший сводный брат миссис Роган, и его вторая жена — Изабелла. Судя по всему, Маркель не работал и жил за счет прибыли с семейных инвестиций. Фейсбук Изабеллы пестрел фото роскошного дома и дорогих автомобилей. Тем не менее, в досье Маркеля упоминалось, что с глазу на глаз Он любил пожаловаться, что его доходы недостаточно велики. Похоже, это не слишком сказалось на его сыне и дочери. Следующая комната досталась сыну Маркеля, Микелю Рамиросу и его жене Марии. Микель управлял Рамирос Кэпитал, принадлежащей семье венчурной фирмой с основной специализацией на телекоммуникационных и интернет-компаниях. Он был высоким, бледным и темноволосым мужчиной с преждевременно поседевшей бородой и грустными глазами. Его жена была худой, чересчур загорелой дамой с высветленными волосами, предпочитавшей дизайнерскую одежду белого цвета и массивные золотые украшения. Я видела ее дважды, и оба раза она была с бокалом вина в руке и спрашивала, не видела ли я ее мужа. У них было четверо детей, трое из которых были младше 12. Затем шли Лусиан и Юне де Бальдивия. Юне была дочерью Маркеля, пухлая женщина с оливковой кожей и гривой темных кудрявых волос. Ее муж был высоким, атлетичным и привлекательным мужчиной с темными волосами и узкими, пронзительными голубыми глазами. Он бегал трусцой вокруг поместья каждое утро. Лусиан работал на компьютерную фирму, специализирующуюся на кибербезопасности, в то время как Юне была плотно задействована в стартапе по очистке океанов от пластика. У них было две дочери, и обе они были копиями своей матери. Далее был Зарион и Тереза Роза Дель Монте, родители девочки с бедазлером. 40-летний атлетичный и привлекательный Зарион являлся младшим сводным братом миссис Роган. Он жил на семейные сбережения и, похоже, имел всего два интереса — футбол и машины. Тереза была домохозяйкой с чрезвычайно короткой стрижкой. Она заботилась о их двух детях и пыталась написать роман. Поиск ее деятельности онлайн показал плотное пользование Твиттером, где она следила за кучей писателей-романистов и литературных агентов как в Испании, так и за рубежом. Проблем с финансами они не испытывали. Следующая комната была занята Аней, сводной сестрой миссис Роган, которая прибыла со своим ручным мальчиком, как его окрестила Арабелла. Ручному мальчику было под 30, симпатичный голубоглазый блондин по имени Пауль Сакраменто. Аня не работала, получая свою долю дохода с семейных инвестиций. У Пауля не было приводов в полицию, и люди Рогана не смогли найти его отпечатки ни в одной из баз данных. Но оставалось неясно, чем же он зарабатывал себе на жизнь. Я поставила галочку напротив его имени. Наконец, на самом юге располагались Икер и Эва Рамирес. Икер, единственный сын Ани, обладатель оливковой кожи и темно-русых волос, был архитектором. Он работал на свою фирму последние 4 года. Его жена была хрупкой и изящной. Она начинала свою карьеру как актриса, но быстро ее закончила, выйдя замуж за Икера. У них был единственный ребенок — Ксавьер. «Я вот одного не понимаю», — сказал Леон, вставляя одну часть пистолета в другую. Делал он это совершенно не глядя, будто его руки были на автопилоте. «Зачем им красть морской свет? У них денег куры не клюют». «Дай-ка мне еще раз на нее посмотреть», — попросила бабуля Фрида. Я вытащила изображение морского света и показала ей. Бабуля прищурилась и постучала пальцем по аквамарину. «Вот твой ответ», — я покачала головой. «Не думаю, что дело в деньгах. Морской свет оценена и застрахована на 250 тысяч долларов, по большей части из-за своего возраста и маленьких бриллиантов, обрамляющих аквамарин. Само аквамариновое сердце стоит где-то 1075. 3 черные овечки в лице младших братьев и сестры получает каждый по миллиону долларов в год из семейных инвестиций, при этом ничего не делая». «Должно быть неплохо», — заметила мама. Арабелла нахмурилась. «Выходит, если бы их поймали на краже тиары, то точно бы исключили из семьи. Стали бы рисковать халявным миллионом ради кражи чего-то, что стоит всего 1/4 этого». Берн захлопал в ладоши. «Подсчитала в уме. Моя ты умничка!» Арабелла показала ему средний палец. «Я все видела», — пригрозила мама. «Прости». В голосе сестры не было ни капли раскаяния. «Даже если они ее украли», — продолжила я. «Что бы они с ней делали? Ни один из них не был в США за последние 5 лет. Они не знают никаких перекупщиков, и ни один порядочный ювелир к ней не притронется. Если загуглить тиару, то под картинкой с ней стоит надпись «Морской свет. Семейная реликвия дома Роганов». Никто в Техасе не прикоснется к чему-то, украденному у чокнутого Рогана. Они бы не смогли от нее избавиться. «Может, они планируют забрать ее домой», — предположила Арабелла. «Им пришлось бы декларировать ее в аэропорту», — сказал Леон. «Откуда ты это знаешь?» — поинтересовалась мама. Он проверял перевозку оружия по воздуху. Сдала Леона Арабелла. Мама прекратила загружать посудомоечную машину и одарила Леона тяжелым взглядом. «Это я так, на всякий случай», — отмазался тот. Я откинулась назад и вздохнула. «Но они не могут ее ни продать, ни забрать домой. Значит, дело не в деньгах». «Ну а в чем тогда?» — спросила бабуля Фрида. «Дело в миссис Роган, Коноре или Неваде. То ли они ненавидят миссис Роган или Конора и хотят их унизить, то ли они ненавидят Неваду и не хотят, чтобы тиара досталась ей. Поэтому ей нельзя об этом знать, и нам нужно держать язык за зубами». «Согласен», — кивнул Берн. «Короче, нам нужно выяснить, кто больше всего ненавидит Рогана с Невадой», — сказала Арабелла. «Ксавьер тоже подозреваемый?» «Умри». Бабуля Фрида встрепенулась, будто акула, почуявшая каплю крови. «Кто такой Ксавьер?» «Никто». Какой замечательный ответ я выдала. Он точно собьет их с толку. Не в этой жизни. «Ксавьер — хорошенький кузен Рогана, и она ему нравится», — выдала порождение ада, по совместительству являющейся моей сестрой. «Если ты считаешь его хорошеньким, тогда сама с ним и разговаривай», — парировала я. Арабелла округлила глаза. «Она назвала ему свое имя, а он такой: «Я знаю». Бабуля с Леоном переглянулись и присвистнули, глядя на меня. У меня начали гореть щеки. Ненавижу, когда у меня горят щеки. «Попытка не пытка», — сказала бабуля Фрида. Но это уже перебор. «Мам, а что случилось с тем итальянским красавчиком?» — поинтересовалась бабуля. «Она его отшила», — поведал Леон. «Сказала ему убираться с нашей территории, или она вызовет копов». Слово «копы» он прорычал, будто у него был полный рот щебенки. «Они говорили обо мне так, словно меня тут и не было. Мама!» «Оставьте ее в покое», — вступилась мама. «Она пытается работать». «Может, тебе стоит попытаться», — сказала бабуля. «Ты хорошо справляешься со своей магией». «Ага», — поддакнул Леон. «А если что-то пойдет не так, я всегда могу его пристрелить, и никто никогда не найдет его тело». Я забрала со стола свой планшет с документами и отправилась в свою комнату. Я стояла рядом со стремянкой в комнате Икера и Эвы и смотрела, как Ривера устанавливает крохотную камеру в детектор дыма. Ривера был одним из лучших ребят Рогана. Обычно он был коротко подстрижен и гладко выбрит, но сегодня нацепил парик под грязную бейсболку, а на его челюсти темнела двухдневная щетина. Выглядел он забавно. У каждой пары гостей были свои покои, и мы ставили жучки у них в гостиных. Снаружи Симон, один из специалистов Рогана по наблюдению, устанавливал камеры калибри в кустах. «Эй!» — раздался голос Ксавьера за моей спиной. Я умудрилась не подпрыгнуть и повернуться к нему. Он вальяжно прислонился к дверному косяку. «Точно. Это же и его комната тоже». «Привет», — выдавила я. «Привет», — отозвался он. По пути в Горную Розу я долго думала, что же мне делать, если я увижу Ксавьера. Я пообещала Арабелле, что поговорю с ним. К сожалению, у меня плохо получалось общаться с людьми, особенно если они были моего возраста. В конце концов, я решила поговорить с Ксавьером. Не потому, что он был симпатичным и хотел поговорить со мной, а потому, что он был потенциальным источником информации. Он был тинейджером и принадлежал к многочисленному семейству Рогана. Взрослые в основном считали нас детьми и часто не думали, о чем они говорят в нашем присутствии. Как только я решила для себя, что Ксавьер — часть работы, все стало намного легче. Мне просто нужно было ему понравиться, не используя при этом свою магию. «Тебе нужно что-то в комнате? Мы уже почти закончили». «Нет, я просто увидел вас через окно, и мне стало интересно, что вы делаете в моих покоях? Чем вы заняты?» — спросил он таким тоном, будто застал нас копающимися в его нижнем белье. Ривера закатил глаза. «Мы проверяем все детекторы дыма и заменяем батарейки», — соврала я. «Зачем?» Миссис Роган волнуется, что если случится пожар, кто-то из людей может не выбраться. «В этом крыле в каждой комнате есть французские двери, ведущие в сад», — заметил Ксавьер. «Тебе не кажется, что это немного чересчур? Навряд ли мы окажемся в заперти, да и большинство из нас телекинетики». Весь его вид будто говорил: «Взрослые ничего не понимают и занимаются ерундой». Я тоже проходила через эту стадию, когда мне было 12. «Согласна, но у нее паранойя на этот счет, и мне приходится это делать. Сам понимаешь», — я пожала плечами. «Пожилые люди, они такие». Ксавьер ухмыльнулся и посмотрел на Риверу, затем снова на меня. «Тебе нужно контролировать процесс, или я могу украсть тебя ненадолго? Мне нужна твоя помощь». Глаза Риверы нехорошо заблестели. Нужно срочно увезти отсюда Ксавьера, пока он не задал слишком много вопросов или не сказал чего-то, о чем Ривера заставит его пожалеть. «Все в порядке?» — спросила я. «Да, мэм», — кивнул Ривера. «Пожалуйста, дайте мне знать, когда закончите». Я повернулась к Ксавьеру. «Идем». Мы вышли в коридор. Ксавьер повернул налево, и мы продолжили идти по длинному коридору в северный конец здания и через французские двери в дальнюю сторону сада. Дорожка из гранитной крошки начиналась сразу за дверью и уходила вправо через фруктовый сад к северо-восточному склону холма, огибавшего утес. Ксавьер прошел по дорожке, грациозно повернулся и улыбнулся мне. Он и правда был очень красив. Почти так же красив, как Алессандро Сагредо. Но это был другой тип красоты. Со своей внешностью Ксавьер идеально подходил на главную роль в каком-нибудь сопливом мыле о богатеньких тинейджерах в школе. В нем было что-то утонченное, но небрежное. Алессандро же выглядел так, будто нуждался в мече и шляпе с перьями. Ксавьер был симпатичным, но мне очень нравился Алессандро. Он понравился мне с первого раза, когда я увидела его на фотографии. Несколько минут я просто сидела и смотрела на него, ни о чем не думая. Словно в моей голове наступило затишье, чего почти никогда не бывало. А затем я встретилась с ним и поняла, что этому не бывать. «С чем тебе нужна помощь?» — спросила я. «Помоги мне перебороть ужасную скуку. Ты единственный интересный человек, который мне здесь повстречался. Давай как-нибудь повеселимся. У вас же здесь есть развлечения, правда?» «Я должна работать. Ты не знаешь, о чем просишь. Если я повеселюсь с тобой, это не закончится ничем хорошим для нас обоих». «Что случится, если ты сделаешь небольшой перерыв?» Он пожал плечами. «Дом рухнет, а Роза тебя уволит. Она не может тебя уволить, ты ведь сестра невесты. Ну же, просто прогуляйся со мной. Неужели я для тебя хуже работы?» Нет, он был не хуже работы. Он и был сама работа. Ксавьер был потенциальным источником информации, который мне требовалось изучить. Или же эксплуатировать. Одну секунду. Я открыла окошко чата на планшете и отправила Ривере сообщение. «Пожалуйста, измените расположение камеры в комнате Ксавьера. В файлах Рогана он значится низкоуровневым значительным телекинетиком и при должной мотивации вполне может свинтить магией детектор дыма с потолка и его изучить. Я не хочу, чтобы он случайно обнаружил камеру». Планшет пикнул в ответ: «Будет сделано». «Окей». Я спустилась по ступенькам на дорожку. «Я готова, но только до 2 часов». «Что случится в 2 часа?» — спросил он. «Моя сестра будет презентовать миссис Роган праздничное меню, и ей может понадобиться поддержка». Арабелла не нуждалась в прикрытии. Большую часть времени она сама была прикрытием, полевой артиллерией и авиацией. Но Невада научила меня всегда иметь стратегическое отступление. Я улыбнулась Ксавьеру, пытаясь изобразить энтузиазм. «Показывай дорогу». Мы зашагали по дорожке. «Ты переживаешь, что тот парень может что-нибудь украсть?» «Что?» «Нет, все нанятые мной люди прошли проверку». «Нанятые тобой?» — не поверил он. «Да, их наняли мы с Арабеллой. Мы провели тщательную проверку досье, предыдущих мест работы, криминальных приводов и кредитной истории. У каждого в этом поместье есть рекомендации». На мгновение маска невозмутимости соскользнула с его лица, и он уставился на меня. «Откуда ты знаешь, как это делается?» «Это моя работа. Я работаю на наш семейный бизнес». «Да, я знаю. Но я думал, бизнес вам просто принадлежит. В смысле, ты такой же подросток, как и я. Почему они заставляют тебя работать? Вы настолько... бедные?» Последнее слово он произнес, словно нечто неприличное или постыдное. Я подавила вздох. Ксавьер не виноват, что его воспитали по совсем другим стандартам. Это не делало его хуже или лучше меня. Просто другим. Никто не заставляет меня работать. Мне это самой нравится. Все в моей семье работают на агентство. Даже моя бабушка, у которой собственный бизнес, иногда работает с нами. Порой мне удается помочь людям, и мне никогда не приходится просить денег у мамы. Я получаю плату за работу, и никто не говорит мне, как ее тратить. А как с этим у тебя? Ну, просто у нас всегда есть деньги. Если мне что-то нужно или я что-нибудь хочу, я просто использую свое пособие. Если мне не хватает, я прошу у мамы. Что ты делаешь взамен? Что? Что ты делаешь? Получаешь хорошие оценки, выполняешь поручения, помогаешь по дому, косишь лужайку, — подмигнула я. «Ты надо мной подтруниваешь», — заметил он с легкой обидой. «Самую малость. Но серьезно, как это происходит у вас в семье? Я знаю, что Роган использовал телекинез для большинства военных контрактов его дома. Твои родители тоже ждут от тебя использования магии в семейном бизнесе? Или они уже завели волынку о твоем поступлении в университет?» Ксавьер пожал плечами. «Думаю, им нет до этого дела. Мать начинала суетиться насчет универа, но это только так, для приличия. Отец получает деньги с семейных инвестиций. Не припоминаю, чтобы у кого-то из них была работа. Точно не такая, где они торчали бы целый день. Хотел бы я, чтобы у них была работа, и я не видел их дома все время». Когда я была в средней школе, старшая школа пугала меня до смерти. Я обучалась на дому. Поэтому, поискав, я наткнулась на книгу Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Для себя из этой книги я вынесла две вещи. Люди любят поговорить о себе, и люди любят, когда вы с ними соглашаетесь. Твои родители любят постоять у тебя над душой? Ненавижу, когда взрослые так делают. Да, он щелкнул пальцами. Любят. Им плевать, они просто действуют на нервы. Они замечают меня, только чтобы потащить с собой на какой-нибудь занудный семейный праздник. «Ты не хотел приезжать на свадьбу?» Я широко распахнула глаза в наигранном удивлении. «Нет, я хотел получить дом в свое распоряжение». «Понимаю. Честно говоря, я не чувствую себя здесь комфортно, поэтому выгляжу тут как наглядное пособие по монохопсису». «Что?» «Монохопсис. Навязчивое чувство, что в определенном месте ты как не в своей тарелке. У меня так с этим домом. Слишком большой, слишком много комнат. Я выросла в небогатой семье». «У моей семьи есть деньги, но я тоже не чувствую себя здесь комфортно». Его глаза заблестели, а лицо оживилось, будто он собирался прокатиться на американских горках. «Вот здесь вот богатство. Настоящее богатство. С большой буквы «Б». Ты знаешь, что состояние Рогана оценивается в 1,27 миллиарда, и они не будут составлять брачный контракт. Твоей сестре достанется половина, а если он умрет, она получит вообще все. «Быстро же мы заговорили о смерти». Ксавьер улыбнулся. «Хорошее время, чтобы наладить отношения, а?» Я подумала, не рассказать ли ему, что Невада сама оплачивает свадебное платье. Но он бы этого не понял. Ты прав, лучше быть милым. Пока ничто в разговоре не вызывало симпатии к Ксавьеру. Возможно, ему было просто неловко со мной общаться, и он пытался произвести на меня впечатление, но выходил обратный эффект. «Это правда, что твоя сестра — превосходный правдоискатель?» — спросил он. «Да. В отличие от наших с Арабеллой сил, сведения о способностях Невады были в открытом доступе. Мы с Арабеллой обе были зарегистрированы превосходными, но наши досье были засекречены». «Значит, ей нельзя соврать? Вообще?» «Можешь попытаться, но она все равно об этом узнает. Сейчас настал нужный момент. Твоя семья нервничает, что она выходит за Рогана? Не так уж много семей были бы рады правдоискателю». «Она заставляет их нервничать». Он ухмыльнулся. «Стоит твоей сестре войти в комнату, как все замолкают. А бабушка Аня при ее виде тотчас зеленеет. Кузен Микель просто сбегает. Я это обожаю. Он не ответил на мой вопрос. Дорожка привела нас к фасаду дома. У фонтана разговаривали двое девушек моего возраста. Одна была высокой блондинкой, другая — кучерявой брюнеткой. Третья девушка, одетая в белое, с каштановой косой на левом плече, сидела на краю фонтана и печатала на телефоне. Высокая блондинка была старшей дочерью Грации, Адрианой. Брюнетка была или Самантой, или Малиной, одной из дочерей Лусиана и Юни. Они были настолько похожи, что мне было сложно их различить. Девушка с телефоном была дочерью Микеля и Марии. Как и ее мать, Эльба одевалась в белое и любила золотые украшения. Адриана и Саманта, я была на 75% уверена, что это Саманта, помахали. Адриана заметила меня и сощурила глаза. Саманта напряглась. «Разве ты не знаешь, что тебе не положено разговаривать с прислугой?» — спросила Эльба, не отрывая взгляда от телефона. «И тебе привет, мисс Стерва». Я улыбнулась. «Твой отец об этом знает?» — спросил Ксавьер. «Скольким людям он уже заплатил? 3 или 4? Мы уже все сбились со счета». «Квето фоле ум пес», — фыркнула Эльба. «Надеюсь, тебя трахнет рыба? Что это вообще значит?» Их испанский отличался от того, к которому я привыкла в Техасе, но понимала я его достаточно хорошо. Ксавьер приобнял меня за талию, и мне пришлось сдержаться, чтобы не двинуть ему локтем по ребрам. Я не любила, когда меня касались, особенно люди, которых я не знала. Он сделал это в защитной манере, но мне это все равно не понравилось. «Не обижай ее», — сказал Ксавьер. Мы прошли через внутренний двор обратно к западному крылу. Мой планшет пикнул, и я проверила экран. Камеры заработали в режиме онлайн. «Мне пора». «Правда?» — Ксавьер чуть наклонился и заглянул мне в лицо. «Ты уверена?» «Да». «Но я хорошо провел время». Казалось, что он говорил это всерьез. Возможно, так оно и было. Но дело в том, что я тоже неплохо провела время. Конечно, он задавал кое-какие вопросы, но все же пытался нормально поговорить со мной. А такое случалось не каждый день. И еще он пытался защитить меня от своей кузины. Я не нуждалась в помощи, но это было довольно мило. Плюс он сказал мне, что у его бабушки с Микелем есть что скрывать. «Я тоже хорошо провела время», — сказала я. «Тогда давай это повторим», — предложил он. «Скажи «да», Каталина». Он назвал мое имя. «Да, мы это повторим». Я вошла внутрь, прошмыгнула в один из конференц-залов среди прочих комнат и по очереди проверила трансляцию со всех камер. Все внутренние камеры работали. Я переключилась на камеры Колибри снаружи. 1, 2, 3, 4, 9? Должно было быть всего 6. Я щелкнула видео с камерой 7. Она показывала зону отдыха на западной стороне, сразу за зданием. Камера 8 отображала дорожку, по которой мы пришли с Ксавьером. Камера 9 была установлена на верхушке фонтана. Боже, Берн захотел дополнительный обзор. Зазвонил телефон, и я узнала номер. Домашний кейтеринг Валентины. «О, нет! Нет, нет, нет!» «За меню», — отвечала Арабелла. «Если они звонили мне, значит, возникла проблема». Я ответила. «Каталина Бейлор», — в ухе раздался голос Валентины. «У нас маленькая, крохотная, ерундовая проблема. Кто-то проник в наш ресторан». «Чёрт! Сейчас буду».